Ветеринарий сидел в кровати и читал. — А, Ваймс. — Ваш ужин скоро прибудет, милорд, — сказал Ваймс. — Позвольте еще раз напомнить, что вы бы сильно упростили нам задачу, если бы согласились перебраться из дворца в другое место. — Не сомневаюсь, — ответил Патриций. Со стороны кухонного лифта донесся ляск. Ваймс подошел и открыл дверцы. В лифте обнаружился гном. В зубах он сжимал нож, а в каждой руке по топору и старательно удерживал на лице грозный оскал. — Милостивые боги! — слабым голосом произнес ветеринарий. — Надеюсь, они к нему хотя бы горчицу положили. — Ну что, констабль, какие-нибудь проблемы были? — спросил Ваймс. — Нефасиста! Гном распрямился и вытащил из зубов нож. — Очень скучно, сэр. Весь путь наверх без происшествий. На других этажах тоже есть двери, судя по виду, ими не пользуются. Но я их все равно заколотил гвоздями, как приказал капитан Моркоу. — Отлично. Ступай вниз. Ваймс закрыл дверцы лифта. Тот снова залязгал, и гном уехал вниз. — Вы ничего не упустили, а, Ваймс? — Надеюсь, что так, сэр. Лифт вернулся. На сей раз в нем оказался поднос. — Что это? «Клатческая острая пицца без анчоусов», — Ваймс поднял крышку, — «из пиццерии Рона за углом. Я решил, что отравить всю еду в городе не может никто, а столовые приборы из моего хозяйства». «Вы мыслите, как истинный полицейский, Ваймс». «Спасибо, сэр». «В самом деле, вы решили, что это комплимент?» Патриций потыкал пальцем тарелку с видом первопроходца, исследующего неведомую страну. — А что, Ваймс, это уже кто-то ел? — Нет, сэр, у них просто принято так измельчать еду. — А, понятно. Я подумал, что, может быть, отведыватели пищи слегка увлеклись. Подумать только, меня ждет настоящий деликатес. — Я вижу, сэр, вам уже намного лучше, — ровным голосом сказал Ваймс. — Спасибо, Ваймс. Когда Ваймс ушел, ветеринарий съел пиццу. Во всяком случае, те компоненты ее, которые смог опознать. Затем отставил поднос в сторону и задул свечу на тумбочке у кровати. Посидев немного в темноте, он пошарил под подушкой и вытащил маленький острый нож и коробок спичек. Благодарение богам за Ваймса. Что-то умилительное есть в его отчаянных, пылких, а главное, направленных совершенно не туда стараниях. Если бедняга не догадается, в ближайшие дни придется начать подсовывать ему подсказки.